Старик перевел дыхание, откашлялся и продолжил. Назначили мне отчет о загранкомандировке на научно-технологическом совете министерства. Притащил я на тот совет все свои папки и бодро так отчитался. Начальники все довольны, отчет мой одобрили, резолюцию вынесли о моем поощрении. А замминистра в своем выступлении слова тогда такие сказал. Вот, смотрите, товарищи, что значит настоящего партийца в командировку посылать. Какой отчет блестящий сделал. А где отчеты всех этих, с позволения сказать, специалистов? Митволей, всяких там, да шмульцеров. Рассказ давался Ларичеву с явным трудом. Он перевел дыхание, вынул из нагрудного кармана пиджака какую-то капсулу в полиэтиленовой упаковке, надорвал угол упаковки, взял двумя пальцами капсулу, положил ее в рот и запил водой. Помолчав с минуту, Ларичев продолжил. И вот что получилось. Отчет мой 200-страничный полностью устроил начальство, а приложение к нему оказались крайне полезны специалистам, которых за границу не выпускали. А ведь отчет мой — полное очковтирательство. Но понятно, это было только специалистам. А где вы видели специалистов среди проверяющих и контролирующих? Выдержав театральную паузу, дав залу переварить сказанное, старик подвел итог. И вот. Приходится мне иногда консультировать коммерческие организации. И становится обидно до слез. Простую служебную записку написать не могут. Где уж тут говорить об отчетах, которые я полвека писал. Кстати, после той успешной, если судить по моему отчету, загранкомандировки, я стал настолько востребован, что возглавлял советские делегации за рубежом по 2-3 раза в год. И в рост потихоньку пошел. В 1950 году я уже начальником отдела стал. В 1952 замначальника управления. А в 1955 начальником управления. В 1958 начальником главка. А с 1962 и до начала конца СССР, то есть до перестройки, замминистра был. А все почему? Потому что отчеты научился писать. Учтите, главное не фактический результат, а отчет. Даже отрицательный результат с помощью хорошего отчета можно превратить в успешную работу. Все зависит от того, какие цели изначально ставились. Ну, например, послали человека в командировку. Договор заключать. А договор он не заключил. Что в отчете пишет этот неудачник? Что договор не заключил. И все тут. Значит, командировка необоснованна, а расходы по ветру. Нет. Умный человек изменит задание на эту командировку и подгонит цель под полученный результат. Ну, например, годится и такая цель для командировки. Изучение на месте емкости рынка, поведение конкурентов, короче, промышленный шпионаж. А в отчете что написано будет? Правильно. Изучил емкость рынка, там такие-то и такие-то производители, потребители. Все из телефонной книги списал. Да, рекламные каталоги приложил. Вот таким образом и обосновал расходы. И не забывайте о докладных или служебных записках. Этими документами мы всегда обосновывали расходы. Если одной докладной мало, то совещание устраивайте, протоколируйте его. Вот вам и документальное обоснование затрат. Ларичев замолк, а зал начал уже аплодировать. Но старик, переведя дыхание, поднял руку и продолжил. Имейте в виду, за необоснованность расходов в годы моей молодости людей сажали, поэтому и дисциплина в документообороте была. А сейчас вот вас напугали 252-й статьей Налогового кодекса. А вы и растерялись. Мобилизовываться надо и документы рисовать. Ведь именно по документам проверяющие оценивают целесообразность расходов. А бумага, она что? Она все стерпит. Пишите бумаги, други мои. Больше хороших бумаг. А я по мере сил помогу. Люди в зале встали и аплодисментами проводили сходящего с трибуны Ларичева. Заканчивая круглый стол, Василий Доценко произнес слова благодарности в адрес Ветлинской и Ларичева и в конце своего выступления сказал: «Власть в стране захватила взбесившееся чиновничество. Если мы не можем изменить форму правления, значит, нам надо приспосабливаться к действительности. А для этого нам крайне необходим совет старших товарищей, которые успешно работали в подобном зазеркалье полсотни лет». Алексей был во всем согласен со своим другом и после окончания мероприятия от души поблагодарил его. Участники мероприятия, покинув зал, не спешили расходиться, толпились группами в холле и бурно обсуждали все услышанное, применяя опыт прошлых десятилетий на сегодняшнюю действительность. Вечер друзья провели в большой квартире Василия, который познакомил Алексея с женой и двумя детьми, а также с родителями жены. Тесть Василия в прошлом высокий чин КГБ, окончивший когда-то военно-юридическую академию, искренне посочувствовал Алексею. «Тяжело вам, юристам, сегодня приходится. И клиенту угодить надо, и закон при этом не нарушить. Вот и вертись, как знаешь. А то вы не вертелись в свое время, Владлен Никандрович», — подначил тесть Василий. После некоторого раздумья тесть Василия произнес: «Да, было время. Всегда между двух огней были. Между начальством и действительностью. Правду никто не хотел слышать, если она не укладывалась в представление начальства о реальности. Вот помню случай один. Перестройка уже началась, но до перестрелки еще дело не дошло. Всколыхнулись национальные республики. И вот начальник областного управления одной из среднеазиатских республик через свою агентуру сведения достоверные получил, что в области явно готовится какая-то заварушка. Люди какие-то появляются, заточки там разные, ящики водки складируются. Он, как положено, сигнал подал в обком партии, в ЦК республики и в республиканское управление госбезопасности. А что ему в ответ? Благодарность? Как бы не так. Выговор. За что? За распространение панических слухов, направленных на дестабилизацию обстановки в республике. Ну, потом произошли известные события в этой области, межнациональная резня и все прочее. До Москвы дело дошло. И ищут, на кого бы собак всех повесить. И представьте себе, нашли виновного. Того самого начальника областного управления, который сигнализировал о подозрительных приготовлениях в области. И сняли его с треском с работы. И знаете, с какой формулировкой? За недостаточную настойчивость в доведении оперативной информации до руководства республики. А что ему делать-то оставалось? В колокол, что ли, звонить на всех площадях? Вот так вот. Не стучишь — плохо. Стучишь — тоже плохо, потому что тихо стучишь. Поздним вечером Алексей на такси вернулся в гостиницу и, утомленный впечатлениями, крепко уснул, предварительно поставив будильник на 6 часов утра и заказав такси до аэропорта на 6:30.